One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Come on, baby, let me fire. I look inside myself and see my heart is glad. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Endless River на сайте thisisrock.ru и на радио ВК. С вами в студии Андрей Береговский. За пультом звукорежиссера помогает Артем Решетов. Ну что, у нас сегодня 1963 год. Ну, пожалуй, для меня это очень важный год. Во-первых, потому что в 1963 году родился мой отец. А почему еще, мы узнаем чуть-чуть попозже. Пока по традиции послушаем одну интересную песенку из этого года. Сегодня я выбрал, пожалуй, для 1963 года достаточно нестандартное решение. А конкретно это песня Джонни Кэша «Ring of Fire». Пожалуй, одна из самых популярных песен этого кантри-музыканта. Конечно, сложно назвать, какая из них самая популярная, но это, пожалуй, действительно неплохая кандидатура для этого. Послушаем. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. Fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Что нового? Сегодня сразу начинаем с «Что нового», потому что про старое, ну, честно говоря, разговаривать совсем не хочется. Там, там «The Beach Boys» опять «The Shadows». В общем, совершенно ничего интересного. Вместо этого сразу побольше поговорим про то, что нового. А, в общем-то, любители рок-музыки и без того знают, что в 63-м году случилось такого грандиозного. На самом деле, всего лишь одна группа, конкретно ее название «The Beatles», всего лишь выпустила свой дебютный альбом. Тем не менее, несмотря на то, что это всего лишь дебютный альбом, одной, ну, такой простенькой достаточно на тот момент группы из Ливерпуля, которая играет по захудалым барам, а точнее по одному захудалому бару. Это для рок-музыки, пожалуй, одно из самых больших событий. Ну, пойдем по порядку. 3 января Beatles отправляются в свой первый тур по Великобритании, а конкретно играют 5 концертов на севере этой страны, в Шотландии. Через неделю после этого, после начала этого тура, они выпускают еще один сингл. Первый сингл Beatles, напомню, вышел в прошлом, 62-м году. На этот раз был выпущен сингл «Please, Please Me». На B-сайде, соответственно, этого сингла была песня «Ask Me Why». 16 февраля Beatles берут свою первую строчку в чарте синглов, соответственно, с вышеупомянутым синглом. 22 марта происходит то самое событие, ради которого мы все сегодня здесь собрались, а именно выходит альбом Beatles Please Please Me. И уже через 2 месяца, соответственно, 11 мая, Beatles берут свою первую вершину уже в альбомном чарте, занимают первую строчку и, как мы потом узнаем, продержат ее достаточно длительное время. Чуть-чуть пораньше, 2 мая, они выпускают еще один сингл «From Me to You». И 3 августа уже навсегда покидают клуб «Cavern», где они проиграли целых 2 года. Соответственно, этим летом, 63-го года, к Beatles приходит их вот эта вот феноменальная популярность. Уже в октябре месяце того же 63-го года впервые в заголовках газет появляется слово «битломания», потому что вся Великобритания, да и, в общем-то, вся Европа, не то что заслушивает Beatles до дыр, а просто начинает им реально поклоняться. Beatles, вместо того, чтобы выступать, пардон, в своем любимом клубе Cavern, уже начинает собирать огромные площадки. Сказал бы, что стадионы, но нет, стадионы она будет собирать годом позже. Собирать действительно огромные площадки, и то, что для Великобритании раньше было нетипично, сейчас становится абсолютно обыденной вещью, а именно то, что на Beatles не просто идут, а совершают целое чуть ли не паломничество. То есть спустя несколько месяцев после выпуска первого их альбома уже на площадках просто не протолкнуться. Давка, огромное количество народу, визжащие девушки и так далее. В ноябре, конкретно 30 ноября, случается еще одно интересное событие, достаточно нетипичное для того времени, да и, в общем-то, и сейчас достаточно нетипичное. Please, Please Me смещается на дальние строчки, и его место занимает альбом With the Beatles, то есть, соответственно, еще один альбом The Beatles, который был выпущен неделю позже, 22 ноября. Это вот почему это действительно феноменальное происшествие, а именно потому, что один альбом группы сменяется на другой альбом группы на первом месте. В принципе, что до Beatles, что после Beatles, это практически не происходило, а вот в этой середине 60-х это абсолютно нормальное явление. Более того, пройдет сейчас тут 1-2 года, и явление, что Beatles занимает первые 3 строчки чартов, тоже уже никого особо удивлять не будут. Ну и, наконец, в конце 63-го года, так сказать, подводя итоги вот этого музыкального года, английская пресса уже говорит, что Beatles — это просто лучшая группа на Земле, что лучше них никого не существовало и существовать уже не будет. При всем при том, американская пресса молчит, то есть по другую сторону океана про группу The Beatles еще никто ничего не знает, несмотря на то, что они уже так торжественно прошлись по своей родине. Почему же я вот так вот останавливаюсь на Beatles уже второй год подряд? В 62-м году, в прошлом подкасте, я тоже достаточно много про них говорил. Тут причин на самом деле достаточно много. Во-первых, ну, я бы сказал, даже не во-первых, а в принципе, Beatles закрепили очень многое из того, что тогда существовало, но, скажем, в таком очень шатком состоянии. В первую очередь, собственно говоря, это сама рок-музыка. Потому что зародившаяся в 50-х годах, в середине 50-х рок-музыка в США уже, откровенно говоря, начинала все больше и больше умирать. То есть рокабилли и рок-н-ролл — это вообще уже буквально каменный век, уже что-то давным-давно забытое. Там вот Чак Берри, Литл Ричард, все вот эти вот товарищи, они уже давным-давно по себе практически не напоминают. Единственный рудимент 50-х годов, который остается, это Элвис Пресли. Но и то уже феноменальный какой-то год. В Соединенных Штатах Америки Элвис Пресли не занял ни одной первой строчки, то есть за весь год. Битлз же вдохнули в рок-музыку новую жизнь и сделали это так, что до сих пор рок-музыка является одним из самых популярных стилей, в принципе, во всем музыкальном направлении. Вместе с тем Битлз закрепили формат выступающих артистов. То есть я уже говорил не один раз, по-моему, что в 50-х годах нормой было, когда один вокалист выступал, а вместе с ним выступала еще его группа. Так, например, Билл Хейли и его кометы. Я уже говорил, что, допустим, у того же Элвиса Пресли тоже была группа своя, но название этой группы никто не знает. Битлз закрепили другую стезю, которую начали такие группы, как, допустим, Everly Brothers или The Beach Boys. У них не было одного ярко выраженного персонажа, вокалиста. Это была именно группа, и воспринималась она исключительно целиком. То есть это четверка. И с момента вот этого 63-го года так оно, собственно говоря, и осталось. Сейчас групп в десятки раз больше, чем единоличных музыкантов. Пожалуй, я сейчас даже и... есть, конечно, такие. Вот, например, в подкасте Album Petrol на этой неделе вспоминали, допустим, Лиан Лохавас. Но это скорее уже единичные случаи, либо это случаи, когда музыкант уходит из своей группы и начинает сольную карьеру. Вместе с тем, Битлз закрепили еще одну достаточно важную черту, а именно убрали такую профессию, как поп-композитор. То есть раньше, в 50-е годы, вот Элвис Пресли и все товарищи, которые были рядом с ним, в основном исполняли композиции, которые были специально для них написаны профессиональными композиторами. Битлз писали исключительно свою музыку. Для них никто никогда эту музыку не писал. Исключение, пожалуй, это каверы. В общем, все это в совокупности сделала Битлз не просто очень хорошей группой, которая пишет очень хорошую музыку, не просто даже легендарной группой, а группой, которая буквально стояла у истоков рок-музыки. То есть именно Битлз можно причислять к тем, кто эту музыку создал наравне с вышеперечисленными товарищами в виде Элвиса Пресли и Чака Берри, например. Финальное, что можно сказать об этой группе. Тут скорее не только их заслуга, но и заслуга всех, кто был чуть-чуть после них, так это то, что Великобритания встала в один уровень с Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки больше не задают всю моду на музыкальную продукцию. То есть раньше о всех, о ком мы говорили практически, они все были выходцами из Соединенных Штатов Америки. Пожалуй, единственное исключение, которое можно сейчас вспомнить, это Клифф Ричард и его группа The Shadows. Битлз же, и в том числе Rolling Stones, допустим, и The Who, и, в общем, все, кто возникали в 60-е годы на Туманном Альбионе, сделали Великобританию страну, которая может не просто конкурировать с Соединенными Штатами Америки, а какое-то время действительно задавать моду. И, собственно говоря, так оно до сих пор и осталось. У нас есть Соединенные Штаты Америки, у нас есть Великобритания, и все на них равняются. И, в первую очередь, это заслуга именно The Beatles. Ну что ж, а сейчас мы послушаем песню с их дебютного альбома Please Please Me. По иронии судьбы, я выбрал даже не их песню, а кавер, который они сделали. Некоторые уже догадались, наверное, что это Twist and Shout. С ней просто такая маленькая интересная ситуация. ситуация произошла. Beatles, как и многие группы того времени, в отличие от групп, которые сейчас записываются, записывались в течение всего лишь одного сессионного дня. То есть весь альбом Please Please Me был записан за 12 часов. Плюс они немножко припоздали на запись, и в итоге получилось, что песня Twist and Shout, которая стоит предпоследней в трек-листе этой пластинки, записывалась уже глубоко ночью. И Джон Леннон, который, как назло, простыл тогда, это дело записывалось все в 11 февраля, если мне память не изменяет, да, Джон Леннон заболел, и в итоге у него получился очень такой скрежетащий, такой кряхтящий голос. И на пластинке Twist and Shout уже он не то что даже скрипит и кряхтит, у него голос уже убит просто в ноль. Но при всем при том, песня вышла достаточно интересной. И для тех, кто вышеназванный мною факт не знал, вот сейчас обратите внимание на голос Джона Леннона, и вы услышите эту песню совершенно по-новому. Ну, еще сейчас буквально пару минуток остановимся на Beatles, а конкретно на то, почему Beatles стали такими популярными, что послужило причиной битломании. Тут на самом деле все просто. Вот именно что просто. У них очень простая музыка, то есть это тум-тум-тум-тум-тум-тум, совершенно, можно сказать, даже ни о чемная, вот не побоюсь этого слова. Это не делает ее плохой, это делает ее именно простой. А, как говорится, чем проще музыка, тем проще ее слушать. И, соответственно, несмотря на то, что даже там и Элвис Пресли писали простую музыку, и там и все в 50-х тоже, в общем, музыка была не очень замысловатой, Beatles ее упростили буквально до нельзя. Ну, во всяком случае, в первой половине своей дискографии так уж точно. Вместе с тем, вместе с упрощением музыки, они сделали очень простые тексты. И помимо того, что они очень простые, они еще и такие житейские. То есть они писали тексты себе сами и брали все эти ситуации, которые там описаны, из своей жизни. Вот. Но делали это очень просто. То есть, ну, I wanna hold your hand, и все. И вот как бы вот и больше вот это вот там she loves me, е-е-е, им не нужно было. И люди просто тянулись, как вот мотылек на свет тянется, они также тянулись к этим текстам, потому что они про каждого из нас буквально написаны очень просто, незамысловато, и их очень легко выучить. Плюс ко всему, включить себе Beatles фоном, я думаю, что все любители Beatles прекрасно понимают, что включить их фоном можно делать все, что угодно. Именно из-за этого их очень много раскупали, в итоге они занимали феноменальные места в чартах. Учитывая, что их раскупили, их сразу слушали, а сразу послушав, они сразу нравились. Ну и, в общем, как бы тут уже вопрос в Beatles ломании даже не вставал. Но перейдем от Beatles к менее насущным делам этого года. Но тут на самом деле все тоже довольно любопытно, потому что начала просыпаться вторая звезда Великобритании из 60-х годов. Конкретно группа Rolling Stones, которая начала свою активную деятельность лишь годом позже. Однако в 63-м году они сделали тоже пару интересных и очень нужных шагов. Во-первых, 29 апреля был подписан контракт с Эндрю Лук Олдемом. 19-летний парень, который стал менеджером группы The Rolling Stones. И, в общем-то, на своем посту, несмотря на свой небольшой возраст, он делал действительно очень интересные, феноменальные и хорошие вещи. То есть такой противовес менеджеру Beatles, который был уже к тому времени достаточно опытный. Естественно, там речь про Эпстайна. Он был уже опытный, он разбирался в музыке, он был уже с какой-то репутацией на этом рынке. И вот Олдем, который совсем молодой и зеленый, но, тем не менее, не уступал Эпстайну практически нисколько. Вместе с тем, Rolling Stones в этом же году тоже записывают кавер Come On на Чака Берри и выпускают его в качестве сингла. Он, в общем-то, ну, не имел особого успеха, ну, в общем, примерно как у Beatles в 62-м году. Занял он 21-е место в чартах. Результат, в общем-то, ну, такой не то, не сё, неплохой и нехороший, но для старта, в общем-то, неплохо. И вот Beatles, как я уже говорил, начинали, в общем-то, примерно с таким же успехом. Ну и давайте этот кавер и послушаем. Laid up from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along, I got it to wreck it. Come on, just meet my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to wreck it. Everything is wrong since I've been about you. Every night I leave me thinking about you. Every time I phone it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Hey, everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you, man. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Вместе с Rolling Stones в том же году записались еще два музыканта, в общем, скажем так, пережитки вот этого вот, как бы, так сказать, да, вокалистов, которые вот, вот как типа как одиночки, но типа как с группой у себя на фоне. Первый — это Боб Дилан. Тут мы немножко окунемся в что старого. Боб Дилан записал свою легендарную пластинку, на которой, собственно говоря, была его, наверное, самая известная песня «Blowing in the Wind». Сейчас мы ее слушать не будем. У нас и так сегодня перебор с «Битлз». Да, вместе с Бобом Диланом записался еще один музыкант, скажем, дебютировал и записался, а именно Стиви Уандер. В возрасте всего лишь 12 лет он записал свой первый сингл, который попал на первое место американского чарта, а именно «Fingertips Part 1», и это была запись в лайв-режиме. Ну и закончив с событиями этого года, стоит упомянуть, что в 63-м году компания Philips представила свою новую техническую такую вот новинку, которая сначала в народ не пошла, но потом стала крайне популярна, и я уверен, что каждый из слушателей, и в том числе и у меня это было, и у вас это было, а конкретно это аудиокассета. Да, она была создана в 63-м аж году. Ну и, в общем, почему она изначально не пошла в народ? Потому что Philips быстренько это успели запатентовать. Свою технологию, естественно, никому не рассказывали. И проигрывать все кассеты Philips можно было только на, естественно, проигрывателях марки... Все поняли, какой. Перейдем к группам, которые были созданы в этом году. Достаточно любопытный список. Ну, во-первых, сразу хочется обмолвиться, что ни Beatles, ни Rolling Stones, ни уж тем более Bob Dylan с его музыкантами в этом году созданы не были. Зато в этом году начал свою карьеру и создал группу Manfred Mann. Ну, собственно, и группа также и называется Manfred Mann. Вместе с тем Боб Марли нашел себе музыкантов, которые играли у него на бэке. Это группа The Wailers. Хоть они, скажем, начали свою активную деятельность уже ближе к концу 60-х, но группа была создана именно тогда. Более того, слушатели предыдущего подкаста Endless River знают то, что Боб Марли еще в 62-м году выпустил свой первый сингл. Но, естественно, как мы опять-таки уже знаем, известность к нему пришла несколько попозже. В 63-м году также была создана группа The Shangri-Las. И также в 63-м году, пожалуй, из такого суперинтересного последняя группа, это группа The Yardbirds, где свою карьеру начинал небезызвестный нам Джимми Пейдж. И, собственно говоря, Yardbirds-то мы сейчас и послушаем. Says to you, she don't love me. Just give her my message, tell her of my plea. And I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I got a heart for soul. Well, I would never make her sad. I'm not a mom. чарты в истории. Ну, есть еще одно маленькое такое событие, которое я специально перенес в рубрику «Чарты». Дело в том, что для тех, кто помнит или знает, я не знаю, Billboard 200, который альбомный чарт Соединенных Штатов Америки, раньше, до 63-го года, вел чарт из монозаписей и стереозаписей. Ну, соответственно, с 56-го, когда появился формат стерео. В 63-м году, в августе месяце, Billboard убирает чарт монозаписей. То есть, в принципе, этот формат уже становится настолько непопулярным, что вести чарт специально из монозаписей не имеет практически никакого смысла. И поэтому вот у нас есть уже тот Billboard 200, который мы, в принципе, сейчас знаем. Ну, единственное, что раньше он назывался и не Billboard 200, и было там не 200 позиций, но примерно это то, что вот мы сейчас можем увидеть. Но его мы брать сегодня не будем. Там нет вот совершенно ничего интересного в Соединенных Штатах Америки, который мы сегодня даже практически не вспоминали. Там полная тишь и гладь, там единственное, что вот немножко Боб Дилан. Но по большей части рок-музыка там практически полностью забыта. И, пожалуй, самое роковое, что я нашел в этом чарте, точнее, не в этом чарте, а в этой стране, это чарт уже Billboard 100. И там со 2 по 23 марта на первом месте была композиция Walk Like a Man от группы The Four Seasons. А дальше мы опять возвращаемся к тому, с чего мы, собственно говоря, и начали, потому что, ну, британский чарт, в общем-то, не из многих позиций, так сказать, в этом году состоял. Потому что Beatles все заняли. Ну, вот откровенно говоря. И, собственно говоря, переходим мы к альбомному чарту Великобритании, где с 5 мая по 1 декабря, то есть, вот, представьте, это 30 недель, группа The Beatles была на первом месте с альбомом Please Please Me. Ну, в общем-то, учитывая всю битломанию, это логично. Ну и, как я опять-таки уже ранее говорил, 1 декабря альбом Please Please Me от The Beatles меняется на альбом With The Beatles от, собственно говоря, той же самой группы, где он был на первом месте с 1 декабря по 26 апреля уже следующего года, 64-го. Догадайтесь, кто сменил Beatles на первом месте 26 апреля 64-го года? Нет, не Beatles. Об этом мы узнаем уже в следующем подкасте. Переходим к чарту синглов Великобритании. И тут с 12 сентября по 10 октября, а после этого еще с 26 ноября по 11 декабря была композиция, догадайтесь, какой группы, и называлась она «She Loves You». Ну, в общем, по результату всех вот этих трех позиций в качестве резюме проиграем одну песню с альбома «Please, Please Me». One, two, three, five! Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long, I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another, when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room. Well, we danced through the night, and we held each other tight, and before too long, I fell in love with her. Now I'll never dance with another, when I saw her standing there. Как у нас плавно бэктрек-то перетек в песню, и потом из песни обратно в бэктрек. Ну, понимаете, я просто не мог не включить эту песню, учитывая, что она на бэктреке 60-х годов. Ну да ладно, переходим к дням рождения. Тут, в общем-то, списочек тоже достаточно неплохой. 10 февраля 63-го года родился барабанщик группы Europe Тони Рена. Это вот те, которые это Final Countdown. 10 апреля родился Уоррен де Мартини. Это гитарист из группы Red. 10 марта родился Джефф Амент из группы Pearl Jam. 8 апреля, просто ну, не мог не упомянуть, учитывая, какой у нас сегодня год, у Джона Леннона родился сын Джулиан, который, в общем-то, тоже пошел по стопам отца, хоть и не настолько успешно. 18 июня, день рождения Дизи Рида, клавишника из группы Guns N' Roses. 3 августа родился Джеймс Хэтфилд, фронтмен группы Metallica. 19 августа, день рождения Джои Темпеста. Это фронтмен все той же группы Europe. 1 ноября родился Рик Аллен, барабанщик группы Def Leppard, пожалуй, самый известный барабанщик, у которого не хватает, так сказать, конечностей. Да, Рик Аллен потерял руку в автокатастрофе. Но, между прочим, это не мешает ему до сих пор играть на барабанах. Ну да ладно, 26 декабря родился Ларс Ульрих. Опять-таки барабанщик и опять-таки из группы Металлика. Ну и, наконец, когда весь народ готовился к празднованию нового 1964 года, 31 декабря, если быть точным, родился Скотт Йен из группы Anthrax. Ну, а на этой прекрасной ноте я с вами попрощаюсь. С вами в студии 63-й год в рок-музыке обозревал Андрей Береговский и помогал мне за пультом звукорежиссера Артем Решетов. Всем пока!